Товарищи, я, знаете, сделал для себя маленькое открытие, как в очевидном невероятном. Оказывается, я могу не только петь, я бы сказал. Я еще, оказывается, умею свистеть. Национальный, как говорится, патриотический свист. Сейчас изображу. Сейчас. О, не правда ли замечательно, товарищи? Вот, цветов мне никто не принес. И что говорит Миша? А, твоя свист? Лёня, кстати, а как называется стиль, в котором свистит Миша? Сейчас есть модный стиль в Америке, запятая. Он называется транс. Какая прелесть! Это надо срочно обмыть, официант! Водочки! Водочки, смотрите! Мишаня транс свистит! Я не понял, Вова, кто транс свистит? Где транс свистит? Я вот не понимаю, на меня, знаете, вот за соседним столиком. Привет, Петрович, я в лесу насобирал грибов прикольных. Мы их захаваем с тобой, останемся довольны. Их на балконе подсушу, потом в духовку положу. Какой прикольный аромат, вот это, блин, отпад. Ух ты, прикольные грибы, как будто с маком пироги. Ну дай-ка мне еще немного. Петрович, хватит, будет плохо. Эй, не тронь мою жвачку, вот опять рассыпал пачку. Жвачки словно тараканы, вроде пополот. Раз таракан, два таракан, три таракан, пять таракан, шесть таракан, семь таракан. Вот это пруд грибы, тут таракан, там таракан. Руку засунь в левый карман. Нет, я боюсь, там таракан. Вот это пруд грибы. Чего там? Оборзели, что ли? От вас стекают тараканы, страшные, как звери. И вдруг зеленый таракан превратился в птицу. И у меня под потолком он принялся кружиться. Что же делать, мы не знаем. Тихо в кухне засыпаем. И пускай все тараканы ползают по нас. Раз таракан, два таракан, три таракан, пять таракан, шесть таракан, семь таракан. Вот это пруд грибы! Засунь в левый карман. Нет, я боюсь, там таракан. Вот это пруд грибы. А сейчас давайте танцуем все. Все непременнейше, товарищи. Однозначно. Эммануэль. Вот. Раз таракан, два таракан, Эммануэль. О, шесть таракан, семь таракан. Вот это пруд грибы. Тут таракан, там таракан. Эммануэль. О, нет, я боюсь, там таракан. Вот это пруд грибы. Вот это.